Глава 31. В театр? Варя подошла к машине. «Хочу вас пригласить поужинать со мной, Варя». Он сказал это так по-деловому, совсем не так, как приглашают девушку на свидание. И Варя подумала, что, может, у него правда было к ней дело? Какое, интересно. «Вы уже выбрали ресторан?» — улыбнулась она ему в ответ. Он чуть было не сказал, что можно пойти куда-нибудь недалеко от ее дома, едва себя не выдав, но вовремя сказал другое. «У меня всегда есть в голове пара итальянских ресторанчиков. Один, например, совсем рядом». «Да, знаю. Иль Пескаторе. Рыбак. Верно? Я не против». Лёня закрыл машину, и они направились в ресторан, который действительно был почти в двух шагах, в полуподвальном помещении старинного дома. «Мне салат из осьминогов и бокал белого сухого. Пожалуй, все», — сразу сказала Варя, даже не взглянув в меню, когда они сели за столик. Она устала от того, что провела целый день на ногах, и волновалась с непривычки на новой работе. Но, с другой стороны, Лёня был приятелем Антона, и это давало ей повод вести себя чуть проще, чем если бы Лёня был просто знакомым мужчиной. Она пила алкоголь крайне редко, но сейчас почему-то захотелось холодного вина. Как прошел первый день? Официант уже стоял у столика, Лёня быстро сделал заказ. «Продали кое-что. Корабль, думаю, поплыл. Спасибо еще раз за протекцию». «Перестаньте, Варя. О чем вы говорите? Тем более, что просьба была от Антона. Снегирёв обязательно все раскрутит. Бизнес, в смысле. Он хваткий. А у вас будут хорошие заработки». «Снегирёв женат?» — зачем-то спросила Варя, проигнорировав слова про заработки. «Конечно, он всегда женат. Вы обязательно увидите его жену. Странно, что она еще не заходила в бутик. Ее зовут Марина, красотка. Это его третья жена». «Вы давно его знаете?» «Достаточно давно. Я всегда ему предлагаю что-нибудь достойное его внимания, если такое появляется в ломбарде». «А что у него с Аллой?» «Официальная любовница для сбора информации, все знают». «Она вас уже зацепила?» — хмыкнул Лёня. Варя пожалела, что спросила про Аллу. «Просто поменьше с ней разговаривайте. У нее достаточно шпионов. Она вам не грозит. Вам грозит зависть и ревность, но это жизнь. Вы очень своеобразны, вас нельзя не заметить. Мне вот тоже захотелось с вами пообщаться. Антон говорил, вы пишете?» «Как и он. Филологи часто пишут». «Вы пишете книгу? О чем?» Теперь настала его очередь спрашивать. «Бабушка мне так много рассказывала о жизни на рубеже веков, про Серебряный век, революцию, о том, как эту трагедию проживали люди, как испуганные бежали из страны, что мне захотелось проследить судьбу одной эмигрантки. Не знаю только, правильно ли я все вижу из 21 века». «А в чем вы сомневаетесь?» Лёня понял, что правильно нашел тему. «Теперь главное не спешить». «В том, чего на самом деле хотели эти русские женщины, которые стояли у истоков модельного бизнеса в Париже в 20-е годы. Аристократки, ставшие моделями. Это же большой слом сознания, причем не только в их сознании, но и у клиентов модных домов. Заполучить вместо обычных девушек-моделей аристократок. Многие из них стали знамениты на весь мир. Я слышал об этом. Натали Пейли, например», — козырнул Лёня. «Ему ли не знать мир моды? Он проштудировал альбомы по модельному бизнесу еще в Питере. Без этого невозможно всерьез разобраться в ювелирных украшениях 20 века. А ошибаться Лёня не любил. Черт его дернул тогда не перепроверить картину в третий раз. Ведь были же сомнения. Оплошность, обернувшаяся такими последствиями, соднила, как незаживающая рана». «Вы растете в моих глазах, Лёня?» — удивилась и пошутила Варя одновременно. «Эти женщины не могли остаться незамеченными. Изысканные манеры, образование, вкус и красота. Я даже думаю, тогда они были вне конкуренции. Я хотела съездить в Париж в этом году, но у меня не получилось». Она отпила немного вина. «Не сложилось». «Я понимаю. У вас же умерла бабушка. Я тоже терял. Я слышала от Антона, что это была очень интересная женщина, и вы были с ней очень близки. Вы успели с ней попрощаться?» Оказалось, некоторые вещи она так и не успела мне сказать. Варю начал заволакивать алкоголь. «Какие вещи?» — чуть не выпрыгнув из стула, спросил Лёня. «Да, это семейные дела. Не стоит об этом». В ресторане включили музыку. Время приближалось к 11. Лёня тут же пригласил Варю на танцпол. Играл хит прошлого года Джастина Тимберлейка. «Вы удивительная девушка», — шептал Лёня, прижимая Варю всё ближе и ближе. На сегодня было достаточно. Он вёл себя максимально сдержанно и вежливо. Довёз до дома и перед самым расставанием, когда машина подъехала к подъезду, и она уже попрощалась, поблагодарив его за прекрасный вечер, сказал: «Разрешите вас пригласить в театр, Варя». «В театр?» Она как-то странно улыбнулась, как будто вспомнив что-то. «Какой?» «В большой». Она едва заметно кивнула и вышла из машины.